Кого-нибудь у вас чтили больше, чем других? Мать, ту, что давала жизнь. Простите, харисяне, живородящие или яйцекладущие? Все мы вышли из яйца, туманно ответил Семен Семенович. Я не стал уточнять. Мать клала яйца. Кстати, тогда харисяне были значительно мельче, величиной с ваших пингвинов. Свой рост и внешний вид они усовершенствовали впоследствии направленной изменчивостью, по своим понятиям красоты и целесообразности. «Фактически мать и была вашей царицей», — предположил я. «Нет, нет», — категорически возразил Семен Семенович. «Мать сама подчиняется мудрой силе общины, как и любой из его членов. Если она не могла, как это следует, исполнять обязанности рода, ее заменяли другой». «А мать прогоняли?» Семен Семенович глянул на меня укоризненно. «Ни мать, ни любого полезного члена общества, заболевшего или состарившегося, у нас не изгоняли даже на заре цивилизации. Их заботливо кормили, за ними ухаживали до их естественного конца. Изгонялись лишь...» Семен Семенович запнулся. «Да чего ему не хотелось об этом говорить? Но я, видимо, должен был знать», и он продолжал рассказывать. «Изгонялись непохожие». «Что?» Я был потрясен до глубины души и только смотрел на него молча и с ужасом. «Вот почему наше развитие, как существ разумных, началось с архитектуры. Заботиться о красоте и рациональности постройки, в которой живет и трудится род, нам было присуще всегда. Потом уже развелись математика, механика, физика, химия, биология, медицина, география, астрономия и другие науки. Науки у нас развивались быстро и скоро. Об ученых заботились, как и о матери». «А искусство? Есть у вас искусство?» – потрясенно вскричал я. Семен Семенович грустно покачал головой. «У нас могло бы быть искусство, как и у землян, но мы не дали ему развиться. Как и на заре цивилизации, так и в ее рассвете харисяне последовательно и настойчиво уничтожали все непохожее. А искусство – это и есть непохожее!» Познавший землю оживился. «На земле самое трудное для меня, чего я никак не мог понять, это искусство. Не правда ли? И для человечества искусство есть что-то непонятное, неразгаданное, и в этом именно сила искусства». «Как непонятна и неразгадана душа человека», — сказал я, который пытается отразить искусство. «Душа? Я понимаю, что вы подразумеваете под этим. У харисян коллективная душа. Душа вида. И она эволюционировала вместе с видом». «Разве это возможно?» «Значит, возможно». «Семен Семенович, а что же вы делали с непохожими при развитой цивилизации? Ведь они продолжали появляться на свет и уже могли, наверное, переносить отчуждение от общества». «Безусловно, и потому общество не могло допустить их существования с их странными взглядами, непостижимыми поступками и действиями. Их убивали? Я уже говорил вам, харисяне не могут убивать. Они умирали сами. Почему? Есть много способов избавиться от них. Каждая эпоха выбирает свой. В древности, например, их просто окружали так плотно, что они не могли, понимаете, совсем не могли осуществлять свою непохожесть, и они быстро погибали. Но это было до эры великих открытий, 2000 лет назад. В течение каких-нибудь 200 лет были совершены открытия, которые дали нам могущество неисчислимое. Открытие тайны тяготения, освоение ближайшего космоса, а затем и победа над гиперпространством.